Глава четвертая. Гарин выл, сидя на лавке и не решаясь руки от лица обожженного оторвать. Полный совок углей с испугу Мирка набрала, да в лицо дядьки бросила. «Чертова девка! Да чтоб тебя леший взял!» — прошипел зло Гарин, осторожно отнимая ладони от щек. Кожу на лице соднило. Гарин чувствовал, как местами пузыри надуваются, и не знал, за что хвататься ему. То ли за Миркой бежать, чтобы она по всей деревне не растрепала, что он к ней под рубаху полез, то ли лицо в ведро с водой студеной окунать. Плохо Гарину было. Не от того, что чуть не случилось, а от того, что лицо, обожженное огнем, горело, а жар от щек пылающих по всему телу словно ядом расползался. Встать бы да умыться надобно, только не осталось сил у Гарына. Все истратил на борьбу со своим желанием темным, да все равно проиграл ему. Хоть и чуял он вонь кожи горелой да бороды подпаленной, а все равно казалось, что Мирославы запах еще в тереме витает. Гарын вспомнил, как она взгляд скромно потупила, когда поняла, что он ждет ее, спать не ложится, да как задрожала от холода. Вспомнил и об одном пожалел, что к печи так близко стоял, и у Миры шанс сбежать появился. Дверь терема заскрипела тихо, неуверенно, а затем, ветром ведомая, хлопнула о косяк. Гарын приготовился встречать соседей с вилами, да вот только больно тихо было в сенях. Не так бы соседи шли суд над насильником вершить, да и не собрала бы народ Мира так быстро. «Гарын?» Голос Ажаны звучал встревоженно, но не угрожающе. Гарын усмехнулся в слегка подпаленные усы и устало прислонился к холодной стене. Некуда Мирославе было бежать, кроме как к соседке. Стыдно поди стало. А может, решила, что сама виновата. Нахмурившись, Гарын обессиленно лег на лавку и принялся дожидаться гостей незваных. «Гарын, ты где?» Чуть громче окликнула его Ажанна. «Тут я, соседка. У печи. Выгнать бы ее. Да только помочь она могла Гарыну. Знал он, за какие ниточки подергать надобно, чтобы соседка голос совести замолчать заставила. А Жанна ступала мягко, да все одно, торопливо подошла к лавке и прищурилась. «Неужто правду Мирка сказала?» Уперев руки в бока, запричитала она. «Ты что, старый, совсем из ума выжил? На девку молодую позарился!» Так еще и племянницу родную. Ты знаешь, что с тобой Богдан сделает, коли узнает?» Гарын глаза прикрыл и вздохнул шумно. Ни о чем он не думал, когда Мирославу обнимал жарко. В голове пусто и звонко было. Да вот теперь расхлебывать придется. Богдан скор был на расправу и гневлив сильно. Но только он мог и не успеть суд над Гарыном свершить, коль пожалуется Мирослава старости деревенскому. Тот еще строже брата Гарынова был. А значит, надо сделать так, чтобы не узнал никто. «Плохо мне, Ажана», — вместо ответа простонал Гарын. «Без тебя вижу, что плохо. Чем она тебя так?» «Угля, совок!» Ажана охнула, руками всплеснула и наклонилась к Гарыну поближе. От ее стонов и причитания совсем дурно ему сделалось. Неужто все так плохо на лице его было? «Ох, что ж будет теперь?» А Жанна головой качала, да ожоги на лице Гарына рассматривала. «Что ж ты руки свои блудливые при себе держать не смог?» Гарын приподнялся на локтях, да за руку Ажану крепко схватил. Поздно причитать да охоть. Решать надо было что-то. Да побыстрее, пока Мирка не успела всей деревни разболтать. «Где Мирослава?» — Горын хоть и был жаром да ожогами ослаблен, но ладонь его крепкими тисками вокруг руки Ажаны сжалась. «У меня!» — не то простонала, не то просипела соседка с перепугу. «Поможешь мне!» И таким тоном Горын слова эти произнес, что стало ясно. Не просьба это, приказ. «Да с чего мне помогать тебе, старый? Ты рехнулся? Сам на виселицу идти вздумал, так еще и меня за собой потащить решил?» Горын еще злее сделался. «А ты, говорят, снохой купеческой стать хочешь?» Снова ахнула Ажана, отпрянула от Горына, руку свободную ко рту прислонила, а он только усмехнулся недобро. Знал, на что давить стоит, чего сердце корыстное Ажаны жаждет. «Что ты?» Охрипла соседка от неожиданных слов его, а Горыну только того и надо было, чтобы испугалась она. О будущем своем подумала. Не столько ей счастье храбро устроить хотелось, сколько родственницей купеческой стать. А то, что храбро Святослава полюбила, так то удача большая. Ради того, чтобы свадьба не сорвалась, Ажана готова была на все пойти. Знал это Горын. И что Миркой пожертвовать согласится соседка ради планов своих, тоже знал. А вот то. Медленно убирая палец за пальцем, выпустил Горын руку Ажаны и на лавку обратно лег. «Коль не хочешь, чтобы свадьба расстроилась, поможешь мне. Иначе я Богдану скажу, что храбра твоя со всей деревней путалась». «Кто ж поверит тебе?» Без сил опустилась Ажана на лавку, что под окном стояла. «Да разве надо, чтобы поверил кто-то?» — коротко хохотнул Горын. «Хватит и того, что слухи по деревне поползут. Ты Богдана так же, как я, хорошо знаешь. И понимаешь, что он в жизни не позволит сыну жениться на храбре твоей, ежели хоть один слух до него дойдет». «Страшный ты человек, Горын, страшный!» — сипло пробормотала Ажана. Но знал Горын, что уже согласна она на все, лишь бы не выполнил он угрозы своей. И способ, чтобы обелить себя в глазах всей деревни, тоже знал. Осталось, чтобы Ажана ему подсобила, тогда и ей счастье будет, и Горыну жизнь спокойная. А что с Мирославой станется, его и не волновало совсем. «Не выделывалась бы девка, не строила бы из себя невесть что, и проблем у нее не стало бы. А так, сама виновата». Мирослава не помнила, как Ажана ее в дом затащить сумела. Она вообще мало что помнила с того момента, как из рук грубых дядькиных вырвалась. Знала лишь, что сумела она, добежала до дома соседского, а значит, не страшен ей отныне Горын. Ничего не сможет он сделать ей. Плохо Мире было, болело все тело, а вместе с ним и душа ныла. Бормотала все время Мирослава в бреду, за руки кого-то хватала, отца да брата звала на помощь. Ладони чьи-то нежные и заботливые гладили по волосам ее, лоб протирали водицей душистой, а Мира уже и не понимала, где она и кто ее обнимает за плечи ласково. «Мирушка, ну что же ты?» Голос подруги просочился в сознание ее угасающее. «Напугала нас так, волноваться заставила. Мамка аж посреди ночи к Горыну помчалась». Не зная, сколько в беспамятстве времени провела, но как только услыхала Мирославы имя знакомое, глаза свои синие распахнула и на храбру в страхе уставилась. «Не надо матушке в терем ходить, храбро! Не надо!» Сжала она ладони свои на запястьях тонких. «Горын, он ведь...» Надломился голос Миры. Слезы крупные, как жемчуга из глаз, покатились, дорожки мокрые на щеках оставляя. Страшно ей сделалось. Что, если Горын с Ажаной что-то сотворит? «Мирка, ты чего?» Храбро села на лавку подле подруги, руки аккуратно из схватки ее высвободила, обняла за плечи, да голову на макушку положила. «Ты головой ударилась, что ли? Что за глупости такие говоришь? Про Горына?» Не дослушала Мирослава подругу. Оттолкнула храбру, к стене холодной прижалась, да руками себя за плечи обхватила. Дрожь ее крупная била, от страха до обиды, что не верят ей. Тогда не поверила Ажана, и сейчас дочь ее не верит. А коль сразу бы к словам Миры прислушались, с Горыном поговорили, ничего и не случилось бы. Не отважился бы тогда Горын руки распускать и к Мире под рубаху лезть. «Ты думаешь, я рубаху на груди сама порвала?» Внезапно севшим голосом хмуро Мирослава у подруги спросила. «Не знаю, Мира». Храбро свела брови черные к переносице. «Знаю, что в бреду ты в избу вломилась, да про Горына ужасы бормотала, сама не понимая, что мелешь». Злой голос у храбры был. Интонация матери в нем легко угадывалась. «А Жанна тебе свои слова в уста вложила», — осуждающе покачала головой Мира. «Ты ими со мной говоришь». «А что еще мне сказать тебе?» Подруга Славки подскочила, руки на талию осиную положила, да ногой топнула. «Ты от тоски по брату совсем дурная сделалась. Это ж где такое видано, чтоб дядька, да на родную племянницу с мыслями такими черными полез?» «В тереме купеческом». Мирослава говорила спокойно, холодно даже. Только внутри нее огонь разгорался. Это если ей родные, близкие самые не верят, что ж остальные начнут говорить, что сама она к дядьке пришла, сама помыслами нечиста была. «Уйди, храбро, дай мне одной побыть». «Куда ж я уйду?» — зло усмехнулась подруга. «Коль это ты в избу мою пришла?» Мирослава вздрогнула от слов ее, как от удара жгучего. Задрожали губы ее. Слезы с новой силой из глаз побежали. Некуда ей идти было. Не могла она в терем воротиться. Что, если дядька начатое до конца решит довести? Не было у Мирославы сил больше противиться ему. Не совладает она с Горыном еще раз. Скрипнула дверь. И ветер с улицы стужу в дом принес. Мира повернула голову к сеням, и в страхе сжалась вся. Только на пороге всего лишь Ажана возникла, снег с плеч сбивая варежками пуховыми. «Пришла в себя?» Неласково буркнула она, Миру оглядывая. «Это хорошо, а то Горыну помощь твоя не помешает». Кровь Мирославе в голову бросилась от слов соседки. «Какая помощь, матушка?» «Ожоги лечить его. Какая ж еще?» Ажана голову к плечу склонила, да на Мирославу в ожидании уставилась. Словно та уже прямо сейчас должна была в терем мчаться на выручку к дядьке. «Вы что, в терем меня гоните?» Мирослава готова была на колени упасть, молить Ажану о защите, лишь бы в терем не возвращаться. Надо бы на письмо отцу написать, сказать, чтоб воротился он домой поскорее, к старости деревенскому бежать за помощью, но никак не Горына от ожогов лечить. «А не ты Горыну в лицо углями сыпанула, а? Кто ж теперь помогать ему будет? Или ты дядьку родного так и помирать бросишь?» «Матушка!» — Протянула руки Мирослава к Ажане и зарыдала пуще прежнего. «Ты что же говоришь такое? Сама же знаешь, что он... меня... А теперь домой воротиться вынуждаешь? Я не могу! Не проси даже! Не пойду в терем!» «Да чтоб тебя! Ну что ты как дурная в самом деле!» А Жанна руками всплеснула, да к лавке поближе подошла. «Ну как ты про Горына такое говорить можешь? Самой не стыдно? Жар у тебя, может? В бреду оно и не такое привидится». «Матушка!» Всхлипнула Мира, на лавку упала, лицо ладонями прикрыла и зарыдала, что сил было. «Удавиться проще. Или в лес уйти, чтобы леший там сгинуть помог. Все лучше, чем в терем возвращаться к Горыну. Все лучше, чем недоверие в глазах родных людей». «Я была у Горына», — строго сказала Ажана. «Видела, как ты за помощь его отблагодарила. Лицо все в волдырях да ожогах. Он тебя обогреть с мороза попытался, а ты его...» До Мирославы донеслись шаги. Ажана сердилась. Это было понятно потому, как размашисто ходит она по избе. Что-то брякнуло. А затем Мирослава почувствовала, как грубые, совсем не ласковые руки той, что мать ей заменила, отрывают ее за плечи от лавки. «Пей, дурная!» Теплый край деревянной кружки коснулся губ Мирославы, а в нос ударил резкий запах трав. Оттолкнуть бы ей руку Ажаны, выплеснуть той в лицо варево горькое. Да сил у Мирославы больше не осталось. Все ушли на борьбу с Горыном. В груди тесно было, а глаза жгло от слез. Мирославе хотелось забыться сном глубоким, чтобы поутру все стало кошмаром ночным. А потому схватила она кружку, да осушила глотками жадными. И только в тот момент, как последняя капля в рот попала, на краю сознания мысль мелькнула, что отравить ее Ажана могла. Что, если Горын ей золото пообещал? Вот только слишком поздно Мире было о таком тревожиться. Ни капли в кружке отварива не осталось. Мирослава утерла тыльной стороной ладони остатки горькие из губ, да легла обратно на лавку. А там и сон, такой долгожданный, пришел.